Как я лезла в эту пещеру со своей охапкой хвои – отдельная грустная история. Но жизнь она мне скрасила. В то время как другие вертелись и жаловались на боли в ребрах, а потом ползли обратно за подстилками, я ощущала себя человеком по-настоящему отдыхающим. Убежище – не пещера Али-Бабы, не пространство, не золото, но в нем было сухо и относительно свежо. Подожгли сухие таблетки, чтобы осмотреться, и быстренько погасили. Незачем кислород окислять. Мы лежали в настоящей пещере. На потолке волдырились наросты, в углах подозрительные наплывы изваяния, при наличии воображения, принимаемые за сталагмиты. Эхо от голосов дрожащее, с глуховатым каменным оттенком. Удостоверение выдано на имя капитана Крупицына Александра Витальевича, управление спасательных работ особого риска при Министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Саха, Якутия, информировал темноту Турченко. Борька фыркнул. «Да у них в банде ни одного якута не было! Вранье!» «Прошу отметить», – продолжал Турченко, – «в мае текущего года республиканское управление СРОР было упразднено. Саперы перешли на баланс к федералам. Тушилы, поисковики и прочие спасатели рассосались по соответствующим структурам республиканского министерства. И это правильно. Две бухгалтерии, два источника финансирования, вдвое больше воров, а эффект один, и, кстати, небольшой». «Вот и я о том же», – буркнул Борька. «Корки липовые или протухшие? Скорее всего, липовые». На руководящих должностях в СРОР числились исключительно национальные кадры. В среднем звене – большинство, на рядовых ролях – пополам. При Николашине и быть иначе не могло. ФСБ, милиция, МЧС, охрана президента. «Да что там говорить?» «А ты не говори, молча поймем», – проворчал Сташевич. «Федералы на нас накатили. Груз не нашли, и давай горячиться». «А зачем убивать? Тогда и вовсе не найдут». Безмолвие затягивалось. Я только сейчас обнаружила, что где-то далеко-далеко под пластами камня и гумуса монотонно капает. «А они хотели найти?» Вдруг робко выпросила Невзгода. «Ты с кем разговариваешь?» – удивился Борька. Невзгода помолчала. «Не делай вид, будто ты непроходим. Те, кто хочет найти потерянный груз, по сути, и являются его владельцами. Им не надо убивать. Они хотят лишь вернуть свое. Парни же в лесу – конкурирующая фирма. Для них убийство не глупость, а работа. Никакие они не МЧСники». «Они не хотят заполучить груз?» – глуховато вопросил Сташевич. «Сомневаюсь. Если судить по их поведению, они хотят уничтожить груз и всех, кто имеет к нему отношение». «А мы имеем?» – Невзгода ответила резко, даже чересчур. «Непосредственное. Один из нас его где-то припрятал». Она ненадолго призадумалась и поправилась. «Один из вас». «Это гнетущее молчание раздавило бы меня в лепешку. Не издай, Борька, спасительное мычание». «Да уж, не соскучишься с вами, ребята. Впрочем, госпожу Невзгоду из этой достойной компании мы исключать не будем». «С какой стати?» «Из нас, Любушка, из нас». «Подождите, не деритесь», – подал голос Турченко. «Давайте поразмыслим. Нужна мощная организация, чихающая на суверенную Якутию, способная раздобыть вертолеты и вооруженных отморозков, не страдающая высокой моральностью и не страшащаяся потеснить спасательную операцию, проводимую другой мощной организацией». «Легко», – отозвался Липкин. «Главное управление охраны, ФАПСИ. Еще с десяток. У них и спецназ карманный. У них вообще у каждого чиновника по спецназику. Только мы с вами, ребята, резали не спецназ, зарубите на носу. Спецназ в Чечне, а эти парни в лучшем случае недоученный ОМОН. В худшем – вербанутая охрана какого-нибудь фермача с грешками. Уж больно легко умирают. Стрельба в этом плане тоже показательна. Если кедры завершили работу последними, значит, мои слова прекрасным образом подтверждаются. Однако спросите меня, почему я не хочу опять лезть на эту лысую сопку, запускать дымину, ждать, пока прилетит правильный вертолет? Почему я хочу как можно быстрее убежать из этого места, неважно куда, но к людям, живущим не по законам войны? Охотников спросить не нашлось. В катакомбах по-прежнему капала вода. В узком проходе с воли, извилистым и длинным, шевелились уродливые тени. Кто-то показательно всхрапнул. Подействовало. Разговор оборвался. «Не признаюсь я им в краже сундучка», — подумала я. «Не бывать тому. Пусть терзаются. Доказательной базы у них нет и быть не может. Спи спокойно, дорогая подруга, тебя разбудят».